Глава пятая. День шестой, который начался ночью. «Ты как будто не в себе», — заметила Настя, послушно идя следом за Дамиром по длинному коридору второго этажа. «Не обращая внимания», — отмахнулся он. «Я очень торопился вернуться, пока ты не легла спать, попросил таксиста ехать побыстрее, а он так гнал, что мы чуть в аварию два раза не попали». Испугался? Есть немного. До сих пор в себя не приду. Он открыл дверь своего люкса, пропустил Настю вперед, помог ей снять куртку. — А сигареты? — спохватилась она. — Черт! Кажется, я оставила их на скамейке. Не возвращаться же теперь. Обижаешь, Анастасия. Если уж я позаботился о мартине для тебя, то неужели ты думаешь, забыл о сигаретах? Дамир театральным жестом вытащил из бара бутылку, стаканы и пачку хороших ментоловых сигарет. — Смотри-ка, запомнил, — усмехнулась Настя. — Если не обращать внимания на мелочи, то можно поверить, что ты и в самом деле влюблен. — Настенька! — Дамир ласково взял ее за руку. — Чем еще я могу доказать тебе свою искренность? Уже два дня, как я здесь. — Три, — спокойно поправила Настя. — Что? Ты здесь не два дня, а три. Это и есть те мелочи, которые мешают мне поверить в твою искренность. Я не спрашиваю тебя, зачем ты врешь. Я принимаю это как факт. Ты большой мальчик, Дамир, тебе уже скоро 40, и ты, если врешь, то, наверное, в этом есть какой-то смысл для тебя. И не вздумай мне ничего объяснять, просто прими как должное. Я не верю ни одному твоему слову. Но это совершенно не мешает мне обсуждать с тобой вопросы, не требующие правдивости. Например, твою работу. Знаешь, мне понравился твой фильм. Я бы хотела его досмотреть. Можно? Можно. Его голос стал холодным. Твоя прямота меня убивает. Ты со всеми так? Как так? Не играешь в карты. Расставляешь не только точки над «и», но и знаки препинания. У тебя, наверное, и друзей-то нет? Нет, согласилась Настя. У меня есть любимый мужчина, который заменяет мне всех друзей вместе взятых. Анастасия, простонал Дамир, ты невыносима. Черт меня дернул увлечься тобой. Ладно, досматривай кино, а я пока сделаю кофе. На экране уже совсем взрослый внук переживает трагедию одиночества. «Ты отнял у меня дар слова», — упрекал он деда. «Я не умею нормально выражать свои чувства. Я могу только играть. Я растерял всех друзей. От меня уходят женщины, потому что я косноязычен и могу объясняться с ними только при помощи музыки». «Зато ты создал великую, бессмертную музыку», — отвечал ему умирающий слепой дед. «Я не хочу этого. Я хочу, чтобы у меня была жена, дети, друзья. Я хочу быть, как все». «Человек, сочиняющий великую музыку, не должен быть, как все», — отвечал дед. «Если у тебя есть дар, забудь про обычную жизнь с ее правилами и прочими глупостями. Они не для тебя, ты гений». Дед медленно угасает, а внук, стоя рядом с его постелью, исступленно кричит: «Я не хочу быть гением! Не хочу, не хочу, не хочу!» И вдруг, поняв, что не умеет выразить словами всю боль, всю ненависть к деду, к самому себе, к музыке, он хватает скрипку и начинает играть. Конец фильма. Это была, на Настин взгляд, превосходная работа. Дамир по-настоящему талантлив, с этим трудно спорить. Его музыкальные способности раскрылись в фильме в полной мере. Да и сюжет не рядовой. «Тебе понравилось?» Дамир заглянул ей в лицо. «Очень», — искренне сказала Настя. «А есть еще что-нибудь?» «Нет, я привез только одну кассету. Хотел показать Регине». «Интересно, а что же еще ты ей показывал? За какую работу она тебя так безжалостно критиковала и называла халтурщиком? За эту?» «Если память мне не изменяет, то сегодня днем ты вполне определенно заявил, что Регина Аркадьевна этот фильм еще не видела, — Опять ты врешь, Дамир Исмаилов. Но я не буду ловить тебя на слове и уличать во лжи, я не на работе. Ну, поставлю я тебя в неловкое положение, покажу, какой ты неумелый лгун и какая я проницательная, и дальше что? Мне с тобой детей не крестить, хочешь врать, пожалуйста, сколько угодно, меня это не касается. Потом Дамир долго и нежно целовал Настю, гладя ее по спине и ласково перебирая длинные волосы, и опять Настя внутренним метрономом просчитывала ситуацию, называя себя при этом циничной, холодной и начисто лишенной романтичности. «Я моральный урод», — уже в который раз за последние дни повторяла она про себя. «Почему я не могу расслабиться и получить удовольствие от ухаживания красивого, талантливого мужчины? Почему мне так скучно?» Она дала Дамиру поблажку и на этот раз досчитала до 20. Потом поднялась, пожелала ему доброй ночи и ушла к себе.